Крафт выстрелил опять, и из мешка в 2 футах левее головы мишени посыпался песок. «Попытайся открыть глаза, когда будешь стрелять в следующий раз», — сказал я. «А», — сказал он, опуская пистолет, — «ты уже встал?» «Да, как ужасно получилось». «Да уж, правда, нет худа без добра. Может быть, мы все смоемся отсюда и будем благодарить Бога за то, что произошло. Почему? Ну, это выбило нас из колеи, это уж точно. Когда ты со своей девушкой выберешься из этой страны, найдешь новое окружение, новую личину, ты снова начнешь писать, и ты будешь писать в 10 раз лучше, чем раньше. Подумай о зрелости, которую ты внесешь в свои творения. У меня сейчас очень болит голова, она скоро перестанет болеть. Она не разбита, она наполнена душераздирающим ясным пониманием самого себя в мире. Я что-то промычал. Ну, как художник и я от перемены стану лучше. Я никогда раньше не видел тропиков. Этот резкий сгусток цвета, этот зримый звенящий зной. А при чем тут тропики? Спросил я. Я думал, мы поедем именно туда, и Рэзи тоже хочет туда. Ты тоже поедешь? Ты возражаешь? Ну, вы тут развили бурную деятельность, пока я спал. Разве это плохо? Разве мы запланировали что-то, что тебе не подходит, Джордж? Сказал я. Почему ты хочешь связать свою судьбу с нами? Зачем ты спустился в этот подвал с навозными жуками? У тебя нет врагов. Свяжись ты с нами, Джордж, и ты приобретешь всех моих врагов. Он положил руку мне на плечо, заглянул прямо в глаза. Говард, сказал он, с тех пор, как умерла моя жена, у меня не было привязанности ни к чему в мире. Я тоже был бессмысленным осколком государства двоих, а потом я открыл нечто, чего раньше не знал, что такое истинный друг. Я с радостью связываю свою судьбу с тобой, дружище. Ничто другое меня не интересует. Ничто ни в малейшей степени меня не привлекает. С твоего позволения, для меня и моих картин нет ничего лучше, чем последовать за тобой, куда поведет тебя судьба. Да, это действительно дружба, сказал я. Надеюсь, отозвался он. Глава 29. Адольф Эйхман и я. 2 дня я провел в этом подозрительном подвале беспомощным созерцателем. Когда меня избивали, одежда моя порвалась, и из хозяйства Джонса мне выделили другую одежду. Мне дали черные лоснящиеся брюки отца Килли, серебристого оттенка рубашку доктора Джонса, рубашку, которая когда-то была частью формы покойной организации американских фашистов, называвшейся довольно откровенно «серебряные рубашки». А черный фюрер дал мне короткое оранжевое спортивное пальтишко, которое сделало меня похожим на обезьянку-шарманщика. И Рэзи Нот, и Джордж Крафт трогательно составляли мне компанию. Не только ухаживали за мной, но и мечтали о моем будущем, и все планировали за меня. Главная мечта была как можно скорее убраться из Америки. Разговоры, в которых я почти не участвовал, пестрели названиями разных мест в теплых странах, предположительно райских: Акапулько, Минорка, Родос, даже долины Кашмира, Занзибар. Новости из внешнего мира не делали мое дальнейшее пребывание в Америке привлекательным или хотя бы возможным. Отец Килли несколько раз в день выходил за газетами, а для дополнительной информации у нас была болтовня по радио. Республика Израиль продолжала требовать моей выдачи, подстегиваемая слухами, что я не являюсь гражданином Америки, фактически человек без гражданства. Развернутая Израилем кампания претендовала и на воспитательное значение, показать, что пропагандист такого калибра, как я, такой же убийца, как Гейдрих, Эйхман, Гиммлер или любой из подобных мерзавцев. Возможно. Я-то надеялся, что как обозреватель я просто смешон. Но в этом жестоком мире, где так много людей лишены чувства юмора, мрачны, не способны мыслить и так жаждут слепо верить и ненавидеть, нелегко быть смешным. Так много людей хотели верить мне. Сколько бы ни говорилось о сладости слепой веры, я считаю, что она ужасна и отвратительна. Западная Германия вежливо запросила Соединенные Штаты, не являюсь ли я их гражданином. Сами немцы не могли установить моего гражданства, так как все документы, касающиеся меня, сгорели во время войны. Если я гражданин Штатов, то они так же, как Израиль, хотели бы заполучить меня для суда. «Если я гражданин Германии», — заявляли они, —